По случаю 5-летия со дня кончины великого Ким Чен Ира, 25-летия назначения его верховным главнокомандующим Корейской народной армии и 5-летия назначения Ким Чен Ына верховным главнокомандующим Корейской народной армии, итальянская организация дружбы и поддержки Кореи выпустила в свет отдельной книгой «Бессмертный классический труд высшего руководителя Ким Чен Ына». Дело великой партии Ким Ир Сена Ким Чен Ира непобедимо.